он иноземец. Ему не понять. Она медленно кивнула ему. Да, мы верим, что измена существует, но не на этом уровне. Где-то ниже. А-а-а. Мы пришли к заключению, что даже имея в руках генный банк и ключ, сатрап-губернатор не сможет контролировать хаут-геном самостоятельно. Хаут и его сатрапии не станут мириться со столь внезапной узурпацией, с неспровержением всех обычаев. Должно быть, он планирует назначить нового консорта, подконтрольного лично ему. Мы полагаем, что он уже выбрал ее. «А вы знаете, кого именно?» «Пока нет», — вздохнул Райан. «Пока нет. Я боюсь, она одна из тех, кто не до конца понимает цели хаутов. Все связано друг с другом. Если бы мы знали, который это из губернаторов, мы могли бы предположить, кого из хаут-женщин он склонил к измене. Если бы мы знали, которые из женщин... Что ж, черт побери, с этой триангуляцией скоро должен случиться прорыв». Майлз пожевал нижнюю губу, потом медленно произнес. «Миледи, расскажите мне, если можно, что-нибудь о том, как ваши силовые пузыри кодируются каждый под своего оператора и почему все так чертовски убеждены в их абсолютной защищенности. Клавиатура на этих панелях управления похожа на дактилоскопический замок под ладонь, но она не может быть простым дактилозамком. Такие замки можно обойти». «Я не могу дать вам технические детали, лорд Форкосиган», — возразила Райан. «Я и не жду их от вас, только общую логику». «Ну, разумеется, они кодируются генетически. Когда рукой задевают панель, остается несколько кожных клеток. Они втягиваются внутрь и сканируются». «Сканируется весь ваш геном? Это бы точно заняло уйму времени». «Нет, конечно же нет. Программа обходит дерево из примерно дюжины ключевых меток, которые идентифицируют каждую хаут-женщину, начиная с наличия пары X-хромосом и дальше вниз по списку ветвления, пока не будет получено подтверждение. Насколько велики шансы дублирования меток у двух и более персон?» «Мы не клонируем себя, лорд Форкосиган. Я имею в виду дублирование только этой дюжины факторов, достаточной, чтобы обмануть машину. Вероятность ничтожно мала. Даже между состоящими в тесном родстве членами одного созвездия?» Она, поколебавшись, обменялась взглядами с леди Пел, которая задумчиво подняла брови. «У меня есть основания спрашивать об этом», — продолжил Майлз. «Когда со мной беседовал генполковник Бенин, он обмолвился, что за тот отрезок времени, когда тело Балура должны были уложить у подножия саркофага, в погребальную ротонду залетали 6 хаут-шаров, и что это стало для него главной загадкой. Он не сказал мне, которые именно 6, но я готов поспорить. Вы могли бы заставить его предоставить вам этот список. Это грубая сортировка основного объема данных, однако... Полагаю, вы сравните генетические метки этих 6 со своими записями и проверите на предмет случайных совпадений среди ныне живущих хаут-женщин. Если эта женщина служит сатрап-губернатору, возможно, она послужила ему и в этом убийстве. Вы могли бы ткнуть пальцем в вашу изменницу, даже не покидая звездных яслей». Райан, на секунду оживившись, снова откинулась на спинку кресла и устало вздохнула. «Ваши рассуждения верны, лорд Форкосиган. Мы могли бы так поступить, будь у нас великий ключ». «О, — протянул Майлз. — Да, так». Выдохнув, он сменил напряженную стойку смирно на расслабленную вольно. «Исходя из всего, что дал мой стратегический анализ, и тех немногих фактических улик, что я на данный момент смог выжать из генполковника Бенина, мы можем подозревать либо принца Слайка, либо Илсю Макэти и Хаута Ронда в качестве маловероятного третьего. Но поскольку на Рокита и Мюкита ляжет вся тяжесть последствий, если действительно был подстроен открытый конфликт с Барояром, мой собственный выбор в равной степени твердо падает на Слайка и Кети. Последние события указывают на Кети». Он снова окинул круг взглядом. Может, кто-либо из консортов видел или слышал, или нечаянно подслушал что-то, что позволило бы нам пришпилить его с большей уверенностью. Раздалось тихое бормотание «нет». «К сожалению, нет», — подтвердил Райан. «Мы уже обсуждали эту проблему сегодня вечером. Пожалуйста, начинайте». «Под вашу ответственность, миледи». Майлз сделал глубокий вдох и приступил к полному, за вычетом большинства его собственных оценок, и достоверному докладу о своем опыте пребывания на эти кита с того момента, как в их служебную капсулу ворвалось Балура. Время от времени он делал паузу, чтобы дать Райан возможность кинуть ему подсказку и отвести тем самым от предмета, который она хотела бы скрыть. Как оказалось, она не хотела ничего скрывать, и вместо этого умело поставленными вопросами и напоминаниями побуждала его вспомнить каждую подробность. Он постепенно начал понимать. Райан давно видела, что проблема сохранения тайны обоюдоострая.